Новые знакомые. Счастливые и голодные, они вернулись в кемпинг. Бабушка напекла оладий, и Анна, Билли, Конни и дедушка съели так много, что пришлось замесить тесто на вторую порцию. «Морской воздух улучшает аппетит», — сказал на это дедушка. После мытья посуды девочки собирались еще раз сходить к морю. «Я тоже хочу», — воскликнул Якоб. «Ну нет», — пробормотала Конни. «Это обязательно?» «Оставь девочек», — вмешался дедушка. «Мы с тобой займемся чем-нибудь получше». «Чем?» — заинтересовался Якоб. «Будем запускать воздушного змея», — ответил дедушка. «Ура!» — обрадовался Якоб. Девочки отправились на пляж одни. «Еще отлив», — разочарованно сказала Анна. «Я хочу купаться». «А может быть, принимать грязевые ванны?» — рассмеялась Конни. В этот самый момент ей в голову врезалась фрисби. «Ай!» — вскрикнула она. «Прости!» — к ней подбежал мальчик, бросивший тарелку. «Больно?» «Нет, это я от неожиданности», — призналась она и снова засмеялась. «Тогда ладно», — широко улыбнулся мальчик, сверкнув рядом белых зубов, которые казались еще белее на фоне его темной кожи. «Хотите поиграть с нами? Вдвоем скучно». Конни оглянулась на Билли и Анну. Те были не против. «Почему нет?» — ответила Конни. «Только вещи оставим». Девочки скинули сумки и ботинки и наспех расстелили полотенца. «Готово!» «Меня зовут Ямал, а это Йирки!» Ямал указал на другого мальчика азиатской внешности. «Привет!» — сказал тот и провел рукой по темным волосам. «А вас как зовут?» «Меня Конни». «Я Анна». «А я Билли». «Отлично, тогда начнем!» Ямал запустил фрисби в сторону Конни. Та поймала и отправила тарелку Билли. По крайней мере, так она задумывала. Но тарелка, сделав большую дугу, пролетела прямо под носом у какой-то женщины. Та, к счастью, загорала с закрытыми глазами и ничего не заметила, даже тогда, когда Конни подошла, чтобы забрать фрисби. Вторая попытка была более удачной, и фрисби прилетела прямо в руки Билли. Та бросила тарелку Йирке, тот Анне, а она Ямалу. Снова пришла очередь Конни. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Тарелка, которая поначалу летала неровно, теперь как молния носилась от игрока к игроку. «Вы остановились в кемпинге?» — спросил Ямал. «Да, в палатке», — ответила Конни. «А вы?» «Мы приехали погостить на выходные, но живем не в кемпинге», — рассказал Йирки. «В порту». Ямал взглянул на часы. «Ох, нам пора. Увидимся завтра. После обеда мы снова придем сюда». «Да, мы, скорее всего, тоже», — отозвалась Конни. «До встречи». «И что теперь?» — спросила Анна. «Без воды на пляже делать нечего». «Да», — согласилась Конни. «Мы же привезли ролики. Может, покататься на дамбе? Как вам?» «Отличная идея». К счастью, они успели застать бабушку в автодоме, и она вынесла им вещи. Анна, Билли и Конни надели защиту, запрыгнули в ролики, застегнули шлемы и поковыляли по песку к дамбе. Там, у подножия вала, как раз пролегала небольшая асфальтированная дорога. То, что нужно. Отсюда они увидели Якоба и дедушку, стоящих наверху на дамбе. «Эй!» — помахала Конни. «Смотрите!» — крикнул Якоб и гордо поднял голову. Высоко в небе летал пестрый змей. Девочки начали кататься. Сначала медленно и осторожно, а затем все быстрее и быстрее. Ветер дул им в спины, казалось, подталкивая их. Конни широко улыбалась. Как же здорово! «Смотрите, там маяк! Поехали к нему!» — прокричала она. «Куда же еще?» Билли вырвалась вперед. Подруги прибавили скорость. Пока маяк выглядел совсем крошечным, так он был далеко. Но им все нипочем, они обязательно до него доберутся. Немного погодя, они увидели совсем рядом на дамбе стадо овец. «Какие миленькие!» — воскликнула Анна. «Четвероногие газонокосилки!» — буркнула Билли. «Знаете, для чего они нужны? Овцы топчут почву на дамбе, так она лучше держит форму». «Они такие мягенькие!» Анна даже не потрудилась сделать вид, что слушает. «Подождите, Спотыкаясь на роликах, она подошла к одной из овечек. Та в испуге отпрыгнула в сторону. Другая оказалась менее пугливой и с любопытством приблизилась к девочке. «Привет!» Анна погладила густую косматую шерсть. Овца поздоровалась на свой лад, легонько толкнув Анну головой. «Ай!» Та шлепнулась на траву. Хуже того, овца облюбовала шлем Анны и напустила на него слюней. «Уйди!» Анна неистово замахала руками. «Бесполезно!» Конни и Билли в это время уже пробирались сквозь стадо ей на подмогу. Но, по мнению пострадавшей, слишком медленно. «Ну помогите же мне!» — визжала Анна. Конни оттолкнула овечку в сторону и помогла подруге подняться на ноги. «Ты ей понравилась!» — хихикнула она. Овца снова направилась к Анне. «А она мне нет!» — обиженно прошипела Анна и вытерла шлем. Так быстро, насколько это было возможно, она заковыляла по траве обратно на асфальтированную дорожку. «Поехали дальше». Овца побежала за ней. «Отвали, противное животное!» — разозлилась Анна. Добравшись до асфальта, она сразу прибавила скорость. Овца, не останавливаясь, бежала за ней следом. Конни сделала несколько фотографий, но все получились размытыми, потому что она никак не могла перестать смеяться. «Поехали, наконец!» — рассердилась Анна. Конни и Билли поехали за ней, давясь от смеха. Вскоре они достигли маяка. «Можно подняться!» — Конни показала на табличку. «Вход стоит 50 центов». У нее с собой был 1 евро. Анна нашла в кармане 16 центов. У Билли не было ничего. «Черт!» — расстроилась она. «Тогда поднимайтесь вдвоем». Но дяденька на кассе сжалился. «Ладно, идите втроем, иначе нет смысла проводить экскурсию», — сказал он и даже забрал у них ролики, чтобы девочкам не нужно было тащиться с ними наверх. «Носки тоже снимите! Не то еще поскользнетесь на ступенях. Что мне тогда с вами делать?» Экскурсию проводили каждые полчаса. Им повезло. Как раз сейчас начиналась очередная. Вместе с парочкой других туристов девочки босиком поднялись по винтовой лестнице. «В этой комнате под куполом жил смотритель маяка», — рассказывала экскурсовод. «За письменным столом он вел протокол, а на той койке спал». «А сейчас?» — спросила Анна. «Сейчас все делает компьютер», — ответила экскурсовод. «Жилище смотрителя пустует». На стенах до сих пор висели картины и пожелтевшие фотографии. «Хотела бы я тут пожить», — сказала Конни. «Шикарный вид!» Что верно, то верно. Башню опоясывал своего рода балкон. С одной стороны открывался вид на море, а с другой можно было видеть всю равнину. На самом верху маяка был фонарный отсек. «Свет фокусируется специальной линзой, чтобы в море маяк было видно издалека», — объяснила экскурсовод. «Он помогает кораблям ориентироваться в темноте». Пока все спускались вниз по длинной лестнице, экскурсовод рассказала, как в старину обходились без маяков. «Раньше на берегу сооружали огромные костры. По ним и ориентировались корабли. Иногда пираты гасили огонь или, наоборот, разжигали свои костры, чтобы корабль сбился с курса и сел на мель». Она обернулась на девочек. «А потом пираты просто отбирали груз». «Жестоко», — сказала Конни. «Хорошо, что сейчас нельзя построить фальшивый маяк». «Да, и, к счастью, в наше время нет пиратов», — улыбнулась экскурсовод. «По крайней мере, в наших краях». Обратный путь показался Конни гораздо длиннее. Теперь ветер дул им в лицо и вместо того, чтобы подталкивать, тормозил их. Было такое ощущение, будто они вообще не двигаются с места. Но в какой-то момент девочки снова проехали стадо овец. В этот раз никому не захотелось их погладить. Особенно Анне. Наконец они добрались до кемпинга. «Я больше не могу», — пропыхтела Анна и плюхнулась на лужайку, чтобы снять ролики. «Я тоже», — призналась Конни и упала рядом с ней на траву. Однако после ужина девочки нашли в себе силы, чтобы пойти искупаться. «Не болтайте слишком долго», — попросил дедушка, когда все собрались идти спать. «Завтра мы рано встаем, очень рано». «Во сколько?» — спросила Конни. «И почему?» «Не скажу», — ответил дедушка. «Не беспокойтесь, мы вас разбудим». «Ну скажи, пожалуйста, не будь таким упрямым», — упрашивала Конни. Но дедушка остался непреклонен. «Не скажу, хоть на голове стой!» Разумеется, теперь Конни, Билли и Анна не могли уснуть. Они гадали, что же придумал для них дедушка. «Может, мы будем встречать рассвет?» — размышляла Билли. «Или наблюдать за животными», — предположила Конни. «Дедушка помешан на птицах. Ради каких-то там уток он готов встать ни свет, ни заря». «Главное, чтобы не спорт с утра пораньше», — сказала Анна, зевая.